Столь много внимания декабрьскому мятежу уделено в силу его реальной значимости для судьбы России. Безумный день этот, могший стать роковым поворотом в российской истории, сильно повлиял на умы людей, заставил всерьез задуматься и совершить выбор тех, кто составлял активную часть общества. Главный герой нашего повествования оказался в центре событий. Другие герои прямо или опосредованно участвовали. Мятеж ни для кого не прошел бесследно. 12 декабря семилетний великий князь Александр Николаевич был провозглашен наследником престола. Ему сказали об этом, строго предупредив, что пока об этом никому говорить нельзя, и, подавленный тайною взрослых, мальчик долго плакал. В тот день для составления манифеста по указанию Николая был приглашен Карамзин. Представленный им текст не понравился. Там было слишком много похвал прошедшему царствованию и излишек обязательств царствования наступающего. Манифест переделал Спиранский 13 декабря, ночью его отредактировал Николай и подписал, но пометили манифест задним числом 12 декабря. К нему были приложены бумаги из тайного пакета и пришедшее накануне письмо великого князя Константина Павловича, императрице Марии Федоровне и великому князю Николаю Павловичу о его отказе от прав на престол, помеченное 3 декабря. Наступила полночь, но нового государя ждал Государственный совет. Николай медлил. Ему хотелось пойти в совет вместе с братом Михаилом, а тот не спешил. То были дни и ночи быстрых решений. Николай взял бумаги, императрица-мать благословила его, и он пошел. Через полчаса вернулся и обнял жену. Их поздравляли и впервые называли «Ваше Величество». В этот же день на квартире Кондратия Рылеева, чиновника российско-американской компании, собрались заговорщики. Давно было решено, что момент выступления следует приурочить к смене царствования. «Случай удобен», — говорил Иван Пущин. «Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов». Был выработан план. Отказавшиеся присягать полки выводить на Сенатскую площадь рано утром, силой оружия заставить Сенат объявить существующую власть низложенной и одобрить манифест к русскому народу. Диктатором избрали князя Сергея Петровича Трубецкого. В революционном манифесте объявлялось об уничтожении бывшего правления и учреждение временного революционного правительства, о ликвидации крепостного права и уравнении всех граждан перед законом, о введении свободы печати и занятий, гласного суда присяжных и всеобщей воинской повинности. Одобрение Сената должно было придать видимость законности действиям мятежников. Гвардейский морской экипаж и Измайловский полк под командой Якубовича должны были захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. Предполагалось, что после решения учредительным собранием, Великим собором, вопроса о форме правления в России или из Романовых будет избран конституционный монарх, или они будут изгнаны за границу. Но это были лишь рассуждения для простаков. Вожди давно наметили иной план. Рылеев просил Каховского утром 14 декабря проникнуть в Зимний дворец и, действуя, как бы от себя убить Николая Павловича. «Открой нам путь», — просил Рылеев, всего 7 лет назад приветствовавший рождение сына Николая Павловича. В обоих случаях Рылеев был вполне искренен. То был век людей искренних. Наконец, стоит ли говорить, что при захвате Зимнего дворца более чем вероятной была гибель большей части, если не всей царской семьи? Правда, По настоянию некоторых предусмотрительных членов общества рассматривался вариант возведения на престол семилетнего великого князя Александра при передаче правления Регенскому совету, что было бы понятнее народу. Судьба же взрослых членов царской семьи в этом случае была весьма неопределенна.